И сейчас еще один рассказ Фредерика Брауна. Теперь уже на другую несколько тему, не такую детективную. Скорее, его можно назвать фантастической юмореской. «Планетат. Безумная планета». Даже тому, кто привык, временами становится тяжко. Вот и в то утро, если его можно назвать утром. По-настоящему была ночь. Но мы на планетате живем по земному времени. Планетатное время нелепо, точно так же, как и все остальное в этом сумасбродном мире. Тут за шестичасовым днем идет двухчасовая ночь. Потом 15-часовой день сменяется часовой ночью. Потом, в общем, никак нельзя отсчитывать время на планете, которая описывает восьмерку вокруг двух солнц. Мечется между ними, как летучая мышь в аду. А солнце вертится так быстро и так близко друг от друга, что астрономы Земли считали их одним светилом, пока 20 лет назад тут не высадилась экспедиция Блэксли. Понимаете, сутки на планетате вовсе не какая-то фиксированная часть его периода обращения вокруг Солнца. Между Солнцами же действует поле Блэксли. Поле, где лучи света замедляют свой бег, еле ползут и... Словом, если вы не знакомы с отчетами Блэксли о планетате, ухватитесь за что-нибудь устойчивое, и я вам все объясню. Из всех известных нам планет, планетат единственный в своем роде. В один и тот же миг он дважды затмевает сам себя. Каждые 40 часов сталкивается с собой лоб в лоб, а потом гонится за собой, пока не упустит из виду. Что же, я вас не осуждаю. Я тоже не верил и до смерти перепугался, когда впервые, стоя на планетате, увидел, как планетат стремительно несется прямо на нас. А ведь я читал отчеты Блэксли, знал, что к чему. Похоже было на старинный фильм. Оператор поместил камеру на рельсах. Зрители видят, как прямо на них надвигается паровоз и чувствуют непреодолимое желание убежать, хотя понимают, что на самом деле никакого паровоза нет. Но я-то хотел рассказать о том утре. Я сидел за письменным столом, крышка которого поросла травой. Ноги мои покоились, по крайней мере, так мне казалось, на зеркальной глади воды, чуть подернутой рябью, но не мокли. На письменном столе у меня поверх травы стоял розовый цветочный горшок, а оттуда носом вверх торчала ярко-зеленая сатурнианская ящерица. Это была, как подсказывал мне рассудок, а не зрение, моя чернильница с ручкой. Еще лежал лоскуток с надписью, аккуратно вышитой крестиком: «Боже, храни нашу Родину». В действительности это была радиограмма, только что принятая из Земли, центра. Не знаю, что в ней говорилось, я вошел в свой кабинет уже после того, как начался эффект поля Блэксли. Навряд ли там значилось «Боже, храни нашу Родину». Скорее всего, нет, раз глазу так привиделось. И тут-то я вышел из себя. Я был сыт планетатом по горло, и мне стало наплевать, что значится в радиограмме. Понимаете, лучше уж я объясню. Эффект поля Блэксли наблюдается, когда планетат проходит посредине между Арджайлом-1 и Арджайлом-2, двумя светилами, вокруг которых он описывает восьмерку. Есть научное объяснение, но его надо излагать не словами, а формулами. Сводится оно к следующему. Арджайл-1 состоит из вещества, а Арджайл-2 — из антивещества. На полпути между ними образуется поле значительной протяженности, где лучи света сильно замедляются. Там они движутся приблизительно со скоростью звука. В результате, если какой-нибудь предмет движется быстрее звука, например, сам планетат, то вы все еще видите этот предмет даже после того, как он вас миновал. Зрительный образ планетата пробивается сквозь поле 26 часов. За это время планетат успевает обогнуть одно из светил и на обратном пути встречается с собственным отражением. В центре поля существует отражение входящее и отражение исходящее. Планета дважды затмевает сама себя, а заодно и оба Солнца. Чуть подальше она сталкивается с этим отражением, второй планетат движется в противоположную сторону и до обморока пугает наблюдателя, даже если тот знает, что ему все только кажется. Объясню-ка попроще, пока у вас голова не закружилась. Представьте, что к вам приближается старинный паровоз, но только на сверхзвуковой скорости. В миле от вас он дает гудок. Паровоз проходит мимо, и лишь затем вы слышите гудок. Он доносится за целую милю оттуда, где паровоза давно нет. Так наши уши воспринимают предмет, движущийся быстрее звука. Точно так же наши глаза воспринимают предмет, движущийся по орбите восьмерки, быстрее собственного изображения. Это еще не самое худшее. Можно запереться в кабинете и не видеть ни затмений, ни столкновений лоб в лоб, но психофизиологический эффект поля Блэксли настигнет вас повсюду, никакие двери не помогут. А он, психофизиологический эффект, опять-таки особая статья. Поле воздействует на зрительные центры, на тот участок мозга, с которым связаны зрительные нервы, подобно некоторым наркотикам. У вас появляется нечто вроде галлюцинаций, но не совсем, так как обычно вы видите только предметы, которые вокруг вас реально существуют, но получаете о них искаженное представление. Я прекрасно знал, что у письменного стола на крышке не трава, а стекло. Что ноги мои упираются в пластиплатовый пол, а не в подернутую рябью воду. Что на столе у меня не розовая ваза, торчащая из нее сатурнианской ящерицей, а античная 20 века чернильница с ручкой. Наконец, что лоскуток с надписью «Боже, храни нашу Родину» — радиограмма на стандартном бланке. Все это я мог проверить на ощупь. Осязание поле Блэксли не нарушает. Можно, конечно, закрыть глаза, но этого никто не делает, потому что даже в кульминационный период зрение позволяет судить о сравнительной величине предметов и их дальности. А если человек находится на знакомой территории, то память и логика подскажут ему, какие это предметы. Поэтому, когда дверь отворилась и вошло двуглавое чудище, я сразу понял, что это Ригин. Ригин вовсе не двуглавое чудище, но я узнал его по походке. «Что, Ригин?» — сказал я. Двуглавое чудище ответило. «Шеф, механическая мастерская шатается. Придется нарушить правила и работать во время среднестояния». «Птицы?» — спросил я. Обе головы кивнули. «Подземную часть стен птицы уже изрешетили. Надо поскорее залить бетоном. Как вы думаете, остановят их те арматурные стержни из нового сплава, что привезет ковчег?» «Наверняка», — солгал я. Забыв о поле, я обернулся, чтобы взглянуть на стенные часы, но вместо них на стене висел похоронный венок из белых лилий. «По венку времени определишь». «Я-то надеялся, мы не будем чинить стены, пока не получим арматурных стержней под бетон. Ковчег вот-вот должен прибыть. Возможно, он сейчас порхает вокруг планеты, ждет, когда же мы выйдем из поля. Как, по-твоему, можно потерпеть до...» Раздался грохот. «Отчего не потерпеть?» — ответил Ригин. «Механическая мастерская рухнула. Спешить некуда». «Там никого не было?» «Вроде нет, но я проверю». Он убежал. Вот так и живется на планетате. С меня было довольно, более чем довольно. Пока Ригин отсутствовал, я принял решение. Вернулся он в облике ярко-голубого скелета на шарнирах. «Порядок, шеф», — сказал он. «В мастерской никого не было». «Станки сильно пострадали». Он рассмеялся. «А вы можете при виде детской резиновой лошадки в фиолетовую крапинку угадать, целый это токарный станок или сломанный? Послушайте, шеф, а вы знаете, на кого сейчас сами-то похожи?» «Посмей только намекнуть, тут же выгоню со службы», — пригрозил я. Не знаю, шутил я или нет. Нервы у меня были на взводе. Я выдвинул ящик письменного стола, положил туда лоскуток с вышивкой «Боже, храни нашу Родину» и шумно задвинул обратно. Я был сыт по горло. Планетат — безумная планета. Тот, кто долго живет на ней, тоже сходит с ума. Каждый десятый служащий Земли центра возвращается на Землю для лечения у психиатра, проведя на планетате год-два. А я здесь уже почти 3 года. Мой договорный срок истекал. Терпение тоже. «Ригин!» — окликнул я. Он обернулся почти у порога. «Да, шеф!» Я сказал: «Отправь радиограмму Земле-центру. Записывать не стоит, и так запомнишь. Тут всего 3 слога. Увольте!» Он сказал: «Ладно, шеф», — вышел и прикрыл за собой дверь. Я остался сидеть, только закрыл глаза, чтобы сосредоточиться. Наконец-то свершилось. Если я не догоню Ригина и не отменю своего распоряжения, все можно считать решено и подписано бесповоротно. У Земли центра есть одна причуда. Во многих отношениях дирекция делает подчиненным всякие поблажки, но если вы подали заявление об уходе, вам никогда в жизни не разрешат передумать. Это железное правило. И в 99 случаях из 100 на межпланетных работах оно себя оправдывает. Человек должен быть 100% энтузиастом, иначе у него ни черта не будет ладиться, и стоит ему только чуть-чуть разлюбить свое дело, как он становится пустым местом. Я знал, что среднестояние приходит к концу, но все равно сидел с закрытыми глазами. Не хотелось открывать их и смотреть на часы. Ведь я увидел бы не часы, а еще какую-нибудь чертовщину. Сидел я и раздумывал. Было чуть-чуть обидно, что Риген так хладнокровно отнесся к радиограмме. Мы с ним близкие друзья вот уже лет 10. Мог бы, по крайней мере, сказать, что его огорчит мой отъезд. Разумеется, у него теперь немалый шанс на повышение, но даже если это пришло бы ему в голову, он мог бы вести себя дипломатичнее. Во всяком случае, мог бы хоть... «Да кончай ты себя жалеть!» — опомнился я. «Ты расплевался с планетатом, расплевался с землей центром, и очень скоро вернешься на Землю, как только тебя сменят. А там найдешь другую работу, может быть, опять преподавательскую». Но все равно, черт бы побрал Ригена. В политехническом институте Земля-Сити Риген был моим студентом, и я помог ему получить должность на планетате, и должность неплохая для такого юнца. Заместитель коменданта планеты с почти тысячным населением. Если на то пошло, у меня тоже неплохая должность для моего возраста. Мне самому всего 31 год. Отличная должность, вот только ни одного здания нельзя построить без того, чтобы оно не развалилось, да еще... «Хватит слюни распускать!» — одернул я себя. «Теперь с этим покончено. Назад, на землю, к преподавательской работе! Плюнь ты на все!» Я устал. Руки положил на стол, голову на руки и задремал. Разбудили меня чьи-то шаги под дверью, но это был не Риген. Я увидел, что иллюзии совершенствуются. Передо мной предстала, или мне так показалось, ослепительная рыжеволосая красавица. На самом деле, конечно, этого быть не могло. На планетате есть женщины, в основном жены специалистов, но... «Разве вы меня не узнаете, мистер Рент?» — спросила красавица. Голос был женский и к тому же приятный. В придачу мне показалось, что я его когда-то слышал. «Не говорите глупости», — ответил я. «Как я могу узнать вас в среднесто...» Вдруг мой взгляд упал на часы за ее спиной, и я увидел часы, а не погребальный венок и не кукушкино гнездо, и сразу понял, что все остальные предметы тоже приняли нормальный облик. А это означало, что среднестояние кончилось, и мне ничего не мерещится. Слушайте «Модель для сборки» на радио «Энергия». Фредерик Браун. «Планетат. Безумная планета». Окончание. Я снова посмотрел на рыжеволосую красавицу. Понял, что она в самом делешная. И тут я ее узнал, хотя она изменилась и здорово изменилась. Впрочем, все перемены пошли ей на пользу. В политехническом институте «Земля-Сити» в астроботанической группе, которую я вел, Нувелина Ольте была очень хорошенькой девушкой 5 лет назад. Тогда она была хорошенькой, теперь стала прекрасной, сногсшибательной. Как это ее упустили режиссеры телефильмов? А может, не упустили? Что она делает здесь? Наверное, только-только с ковчега, но я понял, что все еще глазею на нее, разинув рот, и встал так стремительно, что чуть не перелетел через стол. «Конечно, я узнаю вас, мисс Ольте», — пролепетал я. «Присядьте, пожалуйста. Как вы сюда попали? В виде исключения вам разрешили гостевую поездку?» Она с улыбкой покачала головой. «Я сюда не в гости приехала, мистер Рент. Центр дал объявление, что вам нужен техник-секретарь, и эта должность досталась мне, конечно, при условии, что вы согласитесь. То есть мне дали месячный испытательный срок». «Чудесно», — сказал я. Получилось слишком вяло, и я торопливо стал искать другое слово. «Изумительно!» Кто-то кашлянул. Я оглянулся, в дверях стоял Риген. На сей раз не ярко-голубой скелет и не двуглавое чудище, а обыкновенный Риген. Он сказал: «Только что пришел ответ на вашу радиограмму». Пересек кабинет и бросил листок мне на стол. Я прочитал текст. «Согласны, с 19 августа», — значилось там. Мелькнувшая была у меня безрассудная надежда, что мою отставку не приняли, исчезла, провалилась в тартарары к птицам-големам. По своей лаконичности ответ был под стать моей радиограмме. 19 августа, следующий приход ковчега. Начальство не теряет зря времени, ни моего, ни своего, это уж точно. 4 дня. «Я думал, вы хотите узнать поскорее, Фил», — сказал Риген. «Ясно», — ответил я и бросил на него убийственный взгляд. «Спасибо». С примесью злорадства, может, и немало, я подумал: «Ладно, ладно, соколик, должности тебе не достанется, иначе это оговорили бы в радиограмме. Моего преемника доставят сюда ковчег следующим рейсом». Но вслух этого не произнес, условности чересчур связывали меня. Я сказал: «Мисс Ольте, разрешите вам представить...» Они переглянулись и захохотали. И тут я вспомнил. Конечно, Риген и Нувелина вместе учились у меня в группе астроботаников, так же, как брат-близнец Нувелины Уви Бот. Но только, разумеется, никто не величал рыжих близнецов Нувелиной и Уви Бодом. Все знакомые называли их Нув и Уф. «Я встречал Нув, когда она сходила с ковчега», — заметил Риген. «Объяснил ей, как пройти в ваш кабинет, раз уж вы не присутствовали на торжественной встрече». «Спасибо», — сказал я. «Арматурные стержни прибыли?» «Наверное. Там сгрузили какие-то контейнеры. Торопились в обратный рейс, уже стартовали». Я что-то промычал. «Ну, займусь грузом», — сказал Риген. «Я ведь только хотел вручить вам радиограмму, думал, добрую весть стоит сообщить пораньше». Он ушел, а я злобно посмотрел ему вслед. «Ах, он паршивец, ах он...» «Мне сразу приступать к работе, мистер Рент?» — спросила Нувелина. Я изо всех сил постарался выдавить на своем лице подобие улыбки. «Конечно нет», — ответил я. «Сначала надо освоиться на новом месте, осмотреть пейзажи, акклиматизироваться. А хотите, пройдемся до поселка, там можно выпить?» «Конечно хочу». Мы неспешно двинулись по тропе к горстке домов. Все дома были на одно лицо. Маленькие, одноэтажные и квадратные. «Здесь славно», — сказала она. «Как будто по воздуху шагаешь, до того я легонькая. Какое тут тяготение?» «0,74 земного», — ответил я. «Если на земле вы весите, ну, допустим, 120 фунтов, то здесь всего 89. И на вас это прекрасно действует». Она рассмеялась. «Спасибо, учитель. Ах, да, вы мне теперь не учитель. Вы мой начальник, и вас надо величать мистер Рент». «Если вы не хотите называть меня просто Фил». «Ладно, только и вы называйте меня Нув. Терпеть не могу имени Нувелина, а Уф еще сильнее ненавидит имя Увибот». «Как поживает Уф?» «Прекрасно. Преподает в политехническом, но не очень доволен работой». Она вгляделась в лежащий впереди поселок. «Почему выстроили так много маленьких домиков, а не 3-4 больших дома?» «Потому что на планетате любое здание держится в среднем не дольше 3 недель. И никак не угадаешь заранее, когда именно дом рухнет, а ведь внутри могут быть люди. Это у нас самая сложная проблема. Остается только строить маленькие легкие дома на крепчайших фундаментах. Пока при разрушении дома никто еще серьезно не пострадал, именно поэтому, но... Чувствуете? Вибрацию? Что это было, землетрясение? Нет, сказал я. Полет птиц. Что? У нее было такое выражение лица, что я расхохотался. Планетат — безумная планета, пояснил я. Минуту назад вам казалось, будто вы шагаете по воздуху. Так вот, в некотором роде именно так оно и было. Планетат — одно из считанных небесных тел, состоящих как из обычной, так и из тяжелой материи. У тяжелой материи молекулярная структура сплющенная. Подобные вещества до того тяжелы, что вы бы не подняли и камешка. Из такого вещества состоит ядро планетата. Вот почему на этой крохотной планетке с поверхностью примерно вдвое превышающей остров Манхэттен тяготение составляет 0,74 земного. В ядре есть жизнь. Животное, но неразумное. Есть птицы, и по молекулярной структуре их тела сходны с ядром планеты. Такие плотные, что обычная материя для них разрежена, как для нас воздух. Они буквально летают в обычной материи, как на Земле птицы летают в воздухе. С их точки зрения, мы ходим по атмосфере планетата. И от их подземного полета рушатся дома? Да, и хуже того, птицы пролетают сквозь фундаменты, из чего бы мы их ни делали. Любой материал, с каким мы умеем обращаться, для здешних птиц все равно, что газ. Они летают в чугуне и стали так же легко, как в песке и глине. Только что привезли особо крепкий строительный материал, особый стальной сплав, тот самый, о котором я справлялся у Ригина, но я не очень-то надеюсь, что от него будет толк. А разве эти птицы не опасны? Помимо того, что они валят дома. Разве такая птица не может с размаху вылететь из-под земли в воздух? Ведь тогда ей ничего не стоит пролететь сквозь любого из нас. Ей ничего не стоит, сказал я, но так не бывает. Почему-то они приближаются к поверхности не больше, чем на несколько сантиметров. Каким-то чутьем улавливают, что рядом опасная зона. Похоже на ультразвуковой аппарат летучих мышей. Вы, конечно, знаете, почему летучая мышь даже в кромешной тьме не натыкается на предметы. Да, у нее есть нечто вроде радиолокатора. Вот именно, только летучая мышь испускает не радиоволны, а звуковые волны. Вот и у птиц-големов, видно, есть орган, работающий по тому же принципу, только наоборот. Они сворачивают в нескольких сантиметрах не от препятствия, а от того, что для них равносильно вакууму. Они ведь состоят из тяжелой материи, и в воздухе жить и летать не могут. Точно так же, как обыкновенные птицы не могут жить и летать в вакууме. В поселке за коктейлем Нувелина опять заговорила о своем брате. Уву вовсе не по душе преподавание, Фил. Нет ли возможности подыскать ему работу на планетате? Я давно извожу Землю-центр. Требую еще одного заместителя, сказал я. Работа стала неизмеримо больше с тех пор, как мы освоили новые земли. Ригину действительно нужна помощь. Ее лицо засветилось ожиданием. И тут я вспомнил. Ведь у меня уже все позади. Я подал в отставку, и Земля-центр посчитается с моей рекомендацией не больше, чем с рекомендацией птицы-голема. Я неловко докончил. Посмотрим, нельзя ли чего-нибудь придумать. Спасибо, Фил, ответила она. Моя ладонь лежала на столе возле стакана, и на какой-то миг девушка прикрыла ее своей. Ладно, пусть это выражение избито, сказать, что меня словно током ударило, но так оно и случилось. Причем удар был не только духовным, но и физическим. Я тотчас понял, что влюблен по уши. Такой катастрофы на планетате еще не бывало ни с одним зданием. От грохота у меня дыхание перехватило. Я не видел лица Нувелины, но судя по тому, как она на миллисекунду прижала свою руку к моей и тут же отдернула, словно обожглась, она тоже ощутила частицу того тока. Я встал, чуть пошатываясь, и предложил вернуться в комендатуру. Дело в том, что положение было совершенно невыносимым. Теперь центр принял мою отставку, и я остался без всяких явных или скрытых средств к существованию. В минуту помешательства я сам себе вырыл яму. У меня даже не было уверенности, что я получу место преподавателя. Земля-центр — самое могущественное учреждение во Вселенной. Нет такого начинания, к которому оно не приложило бы руки. Если там меня занесут в черный список... На обратном пути разговаривала в основном Нувелина. Мне было над чем поразмыслить. Я хотел открыть ей всю правду, и в то же время не хотел. Отделываясь односложными ответами, я мысленно боролся с самим собой. И в конце концов проиграл сражение. Или выиграл. Ничего ей не скажу. Скажу только перед самым приходом ковчега. Притворюсь пока, будто все в порядке, все нормально. Дам себе случай выяснить, безразличен ли я для Нувелины. Не стану отнимать у себя всякую надежду. Мой единственный шанс — это 4 дня. А потом... Что же, если к тому времени она начнет относиться ко мне так же, как я к ней, объясню, каким был дураком, и скажу, что хотел бы... Нет, даже если она того пожелает, не разрешу ей вернуться со мной на землю, пока не увижу просвета в туманном будущем. Скажу только, что если я когда и пробью себе дорогу к приличной работе, в конце концов, мне всего 31 год, и я еще в таком духе. В кабинете меня дожидался Ригин, злющий, как мокрая оса. Он сказал... Эти олухи в погрузочном отделе «Земля-центр» опять все перепутали. В контейнерах с особой сталью, ну и ну. Что ну и ну? Да вообще ничего. Пустые контейнеры. В укладочной машине что-то разладилось, но об этом так никто и не узнал. Ты уверен, что наш груз должен находиться именно в этих контейнерах? Уверен, будьте уверены. Все остальное прибыло, а по накладным в этих контейнерах значится сталь. Он провел рукой по взъерошенным волосам. Это придало ему еще большее сходство с ордельтерьером, чем обычно. Я ухмыльнулся. Может быть, сталь невидимая? Невидимые, невесомые и неосязаемые. Можно я сам составлю радиограмму в центр? Выложу им все, что о них думаю. Валяй, выкладывай, ответил я. Впрочем, подожди меня минутку. Я покажу Нув, где ее апартаменты, а потом мне надо с тобой поговорить. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Я отвел Нувелину к лучшей из свободных хижин, возведенных вокруг комендатуры. Нувелина еще раз поблагодарила меня за то, что я помогу Уву получить здесь работу, и когда я вернулся в кабинет, настроение у меня упало ниже того уровня, на котором птицы-големы хоронят своих покойников. «Да, шеф», — напомнил о себе Ригин. «Насчет радиограммы в центр», — сказал я ему. «Той самой, что я отправил утром. Прошу тебя ничего не говорить о ней Нувелине». Он хмыкнул. «Хотите рассказать ей сами, да?» «Ладно, буду нем, как рыба». Я с гримасой прибавил. «Не исключено, что с моей стороны глупо было посылать такую радиограмму». «То есть как?» – удивился он. «А я рад, что вы ее послали. Это вы здорово придумали». Он ушел, а я сдержался и ничем не запустил ему вслед. Следующий день был вторник, если это важно. Мне он запомнился как день, когда я разрешил одну из двух главных проблем планетата. Хотя, правда, и не вовремя. Я диктовал заметки о культуре зеленотала. Планетат, конечно, важен для Земли тем, что некоторые здешние растения, не желающие произрастать в других местах, дают препараты, без которых фармакопеи было бы трудно обойтись. Дело продвигалось туго, от того, что я смотрел, как Нувелина записывает. Она настояла на том, чтобы приступить к работе на второй день своего пребывания здесь. И вдруг, как гром среди ясного неба, меня осенила идея. Я прекратил диктовку и вызвал Ригина. Он явился. «Ригин», — сказал я, — «закажи 5000 ампул улучшателя рефлексов К-17. Вели поторопиться с отправкой». «Шеф! Разве вы не помните? Мы ведь пробовали. Думали привить себе нормальное зрение на периоды среднестояния, но эта штука не действовала на оптические нервы. Мы по-прежнему видели всякую бредятину. К-17 хорош, когда надо приучать людей к высоким или низким температурам, или к удлиненным или укороченным периодам сна и бодрствования», — перебил я. «Об этом-то я и говорю, Ригин. Сам по сути, планетат обращается вокруг двух светил. День и ночь чередуются на нем так неравномерно, что мы никогда не относились к ним по-серьезному, верно? Конечно, но... Но поскольку на планетате нет логически замотивированных дней и ночей, мы стали рабами третьего светила, до того далекого, что его даже не видно. Мы живем по 24-часовому циклу, а период среднестояния регулярно наступает через каждые 20 часов. Улучшатель рефлексов поможет нам приспособиться к 20-часовым суткам. 7 часов сна, 13 бодрствования, и все мы блаженно проспим именно то время, когда наши собственные глаза играют над нами подлые шутки. Причем в затемненных спальнях, где мы ничего не увидим, даже если проснемся. Дней в году станет больше, но они будут короче, и никто из нас не свихнется. Расскажи, какие недостатки ты находишь в моем проекте? Риген выкатил осоловелые бессмысленные глаза и звонко хлопнул себя по лбу. Он сказал: «Слишком все просто! Вот что я нахожу! Так просто, что додуматься до этого только гению под силу! 2 года я медленно схожу с ума, а выход до того ясен, что его никто не видит! Сейчас же отправлю заказ!» Он было пошел к двери, но вернулся. «Ну-ка, а как сделать, чтобы дома не падали? Скорее, пока у вас не прошла аура, или как там называется ваше озарение?» Я со смехом ответил: «Отчего бы не испытать невидимую сталь из пустых контейнеров?» Он сказал: «А ну вас!» и закрыл дверь. А на другой день, в среду, я махнул рукой на дела и повел Новелину гулять по планетату. Обойти вокруг нашего шарика — это как раз хорошая однодневная прогулка. Но с Новелиной Ольты любая однодневная прогулка будет хорошей. Я, правда, помнил, что могу провести с Новелиной еще только один полный день. Конец света наступит в пятницу. Завтра с Земли стартует ковчег с улучшателем рефлексов, который разрешит половину наших проблем, и с человеком, которого Земля-центр посылает мне на смену. Ковчег вынырнет из нуль пространства в точке, достаточно удаленной от Солнца, Argyle 1.2, а там включатся планетарные двигатели. К нам он прибудет в пятницу и вывезет меня отсюда. Но об этом я старался не думать. Я довольно удачно забыл про все до тех пор, пока мы не вернулись в комендатуру и Риген не встретил меня усмешкой. При этом его некрасивая физиономия разделилась на две половины по горизонтали. «Шеф!» — сказал он. «У вас получилось!» «Приятно слышать», — сказал я. «А что именно у меня получилось?» «Я о проблеме фундаментов. Вы ведь ее решили?» «Точно?» — усомнился я. «Точно! Правда, Нуф?» У Новелины был такой же озадаченный вид, как и у меня. Она ответила: «Он же дурака валял. Посоветовал использовать содержимое пустых контейнеров, так ведь?» «Ему только казалось, что он дурака валяет», — опять усмехнулся Риген. «Отныне мы именно это и будем использовать. Пустоту. Понимаете, шеф, вышло как с улучшателем. До того просто, что мы не могли допереть. И когда вы мне велели взять то, что находится в пустых контейнерах, я задумался по-настоящему». На мгновение я и сам задумался, потом, как Риген накануне хлопнул себя кулаком по лбу. У Новелины вид был по-прежнему озадаченный. «Полые фундаменты», — объяснил я ей. «Как называется единственная среда, в которой птицы-големы не летают?» «Воздух. Теперь можно строить дома любых размеров. Вместо фундаментов вроем двойные стены с большим воздушным промежутком. Мы теперь можем...» Я умолк, сообразив, что мы теперь ничего не можем. Могут они. А я вернусь на Землю и буду искать себе работу. И прошел четверг, и настала пятница. Я работал до последней минуты, так легче. С помощью Ригина и Новелины я составлял сметы предстоящего строительства. Прежде всего, трехэтажное здание комендатуры, комнат на 40. Мы работали быстро, потому что близился период среднестояния, а какая там работа, когда читать вообще нельзя, а писать можно только вслепую. Но ковчег не шел у меня из головы. Я снял трубку и позвонил радистам справиться. «Только что была связь», — сказал дежурный. «Они вышли из нуль пространства, но слишком далеко, до среднестояния не успеют. Приземляться тотчас же после среднестояния». «Порядок», — сказал я и распрощался с надеждой, что корабль опоздает на сутки. Я встал, подошел к окну. Мы неуклонно приближались к срединной точке. северной части неба виден был мчащийся нам навстречу планетар. «Нуф!» — позвал я. «Пойдите сюда». Она тоже подошла к окну, и мы стали смотреть вдвоем. Моя рука оказалась на ее талии. Не помню, как я положил туда руку, но я ее не снял, и Навелина не шелохнулась. У нас за спиной кашлянул Риген, но он сказал: «Эту часть заказа я сейчас отдам дежурному. Она уйдет в эфир, как только кончится среднестояние». Риген вышел и закрыл за собой дверь. Навелина как будто придвинулась ко мне поближе. Оба мы смотрели в окно на стремительно надвигающийся планетат. Она сказала: «Фил, красиво, правда?» «Да», — подтвердил я. Но тут же повернулся и заглянул ей в глаза. Затем, помимо своей воли, поцеловал ее и вернулся к письменному столу. Она сказала: «Фил, что с тобой? У тебя, надеюсь, нет жены с 6 ребятишками, которых ты тщательно скрываешь, или чего-нибудь в этом роде? Ты был холост, когда я студенткой влюбилась в тебя и 5 лет ждала, что это пройдет, но это не прошло, и в конце концов выклинчила работу на планетате только ради... Что, я сама должна тебе делать предложение?» Не поднимая на нее глаз, я простонал: «Нуф, я тебя безумно люблю, но... Буквально перед твоим приездом я послал на Землю радиограмму из 3 слогов. Увольте! Значит, мне придется уехать обратным рейсом на Ковчеге, и навряд ли я найду теперь даже преподавательскую работу. Потому что Земля-центр держит на меня зуб и...» «Но, Фил!» — сказала она и шагнула ко мне. В дверь постучали. Конечно, Риген. Раз в жизни я обрадовался тому, что нам помешали. Я пригласил Ригена войти, и он открыл дверь. «Вы уже рассказали, Нуф, шеф?» — спросил он. Я хмуро кивнул. Риген ухмыльнулся. «Хорошо», — сказал он. «Меня этот секрет просто распирал. Славно будет повидать Ува». «Чего?» — переспросил я. «Какого Ува?» С лица Ригена сползла ухмылка. «Фил, склероз у вас, что ли? Разве вы не помните, как 4 дня назад, перед самым приездом, Нуф отвечали на запрос Земли-центра?» Я уставился на него, разинув рот. Мало того, что я не отвечал на ту радиограмму, я ее и не прочел. Кто из нас спятил, я или Риген? Помнится, я ее сунул в ящик стола. Теперь я рывком открыл ящик и выхватил оттуда радиограмму. Руки у меня тряслись, пока я читал. «Согласны учредить должность 2-го заместителя. Кто, по вашему мнению, будет подходящей кандидатурой?» Я поднял глаза на Ригена и спросил: «Ты хочешь сказать, что я послал ответ?» Вид у него был такой же подавленный, как у меня настроение. «Вы же сами велели», — ответил он. «И какую же я предложил кандидатуру?» «Увольте!» Он смотрел на меня во все глаза. «Шеф, вам нехорошо?» Мне было так хорошо, что меня словно обдало жаром. Я рванулся к Навелине и сказал: «Нуф, выходи за меня замуж». И обнял ее как раз вовремя, перед самым началом среднестояния. Я не успел заметить, в кого превратится она, и наоборот. Но через ее плечо я увидел то, что, надо полагать, было Ригиным. «Пошла отсюда, обезьяна!» — цыкнул я, и при этом нисколько не утрировал. Именно в это он и превратился. В ярко-желтую обезьяну. Пол ходил ходуном у меня под ногами, но были и другие ощущения. Словом, я не понимал, что это значит, пока обезьяна не вернулась с воплем: «Шеф, птицы пролетают под нами! Скорее выходите, не то...» Больше он ничего не успел сказать. Дом рухнул, жестяная крыша шарахнула меня по голове, и я упал без памяти. Планетат — безумная планета. Но теперь она мне нравится. Это был рассказ Фредерика Брауна «Планетат. Безумная планета» в переводе Натальи Евдокимовой.